Глава 17. «Ты знаешь, мне пора», — говорю я. «Отдай мне, пожалуйста, сережку». «Ну нет, ты мне обещала ужин. Давай просто поужинаем, как добрые друзья», — предлагает он. «Я обещаю, не буду больше навязываться. Дружить ведь мы можем. Здесь очень вкусная кухня». «Ну хорошо, давай», — сдаюсь я. «Нам приносят еду, и это действительно вкусно». Давно я не была в хороших ресторанах, с грустью отмечаю я. Все только домашнее, приготовленное, а вот так, чтобы выйти из дома, нарядиться, поесть вкусную необычную еду, я уже и забыла, когда это было. Кажется, что это не важно, а на самом деле это как перезагрузка. Смена привычной обстановки оказывает весьма положительное воздействие на психику. Егор больше не намекает на продолжение знакомства. Он то и дело сыпет шутками, рассказывает смешные истории, и я расслабляюсь. Смеюсь от души. Оказывается, у него тонкий юмор и талант рассказчика. «Да он интеллектуал», — отмечаю я про себя. Когда-то Роман тоже очаровал меня своим интеллектом и чувством юмора. Впрочем, зачем я его оцениваю? Решила ведь, что сегодня я уйду, и больше мы с ним не встретимся. Я даже не замечаю, как пролетает время. «О, уже довольно поздно», — говорю я с удивлением, глядя на часы. «Мне пора. Кстати, как ты меня нашел?» — запоздало интересуюсь я. «Мы живем в век соцсетей. Я запросил видео с камер наблюдения в клубе, сделал фото твоего лица и загрузил в интернет. Так и нашел твой аккаунт». «Хитро», — говорю я. «Да, в наше время оставаться невидимкой практически невозможно». «Ну что ж, благодарю тебя за ужин. Верни мне, пожалуйста, сережку, и я поеду домой». «Когда мы увидимся в следующий раз?» Он держит мою серьгу в руке и не спешит отдавать. «Егор, послушай, ну мы же уже все обсудили», — говорю я. «Мне сейчас, если честно, не до игр. Возможно, в другое время я бы с удовольствием с тобой повстречалась. Будь я лет на 20 моложе, но сейчас у меня сложный период в жизни». «Я понимаю. Поэтому я и предлагаю свою поддержку. Согласись, приятно же посидеть в хорошем ресторане, в приятной компании. Это отвлекает, дает ресурсы решать дальше проблемы». «Да, верно. Вынуждена согласиться я. Но я сама как-нибудь разберусь. Мне не нужна помощь». «Если тебе вдруг станет скучно, или ты захочешь с кем-нибудь поговорить, или просто захочешь выйти в ресторан, а может быть куда-то съездить, напиши мне», — предлагает он. Я вижу в его глазах неподдельный интерес и тепло. Такой милый. «Хорошо. Я вызываю такси, и мы выходим из ресторана. Придется ехать домой, снова вернуться в эту грязь, которую развел мой муж. С его изменой, любовницей, ребенком. Так не хочется». «А может, еще куда-нибудь сходим?» — спрашивает Егор, словно прочитав мои мысли. «Нет», — вздыхаю я. «Спасибо, но мне пора». «Мы обязательно еще увидимся», — загадочно шепчет он мне на ушко перед тем, как захлопнуть дверцу такси. Я устало откидываюсь на спинку сиденья автомобиля. Чувствую себя расслабленной и довольной. Я вполне неплохо провела время. Ловлю себя на том, что продолжаю улыбаться. Егор, он такой милый. Но мои мысли снова возвращаются к Роману и его подлому обману. Значит, все гораздо хуже, чем я думала. Это не просто случайная встреча, не просто перепихон. Это спланированная наглая измена. Он ходил к ней, ездил с ней на отдых и врал мне в глаза. Конечно, откуда у нас секс будет, если он все время носил молодухи? Злость снова накрывает. Я прикрываю глаза и начинаю анализировать, размышлять и планировать свои дальнейшие действия. Ленка была права. Разводиться сейчас нельзя. Если раньше у меня еще были сомнения и хотелось расстаться по-хорошему, то сейчас я полна справедливого негодования и намерена отомстить. Не позволю делать из себя дуру. «Моя жена тоже старше меня», — вдруг говорит таксист. Я удивленно смотрю на него в зеркало, и он хитро мне подмигивает. «Что?» — спрашиваю. «Моя жена старше меня на 10 лет». «И что?» – непонимающе смотрю на него. «Зачем вы мне это сообщаете?» «Ну как же, молодой человек определенно имеет на вас виды», – заявляет он. «А вы как будто сомневаетесь». «Ах, ерунда. Отворачиваюсь я к окну, но болтливый таксист не унимается. «У меня глаз наметанный. Мы, таксисты, как психологи, многое видим. Вот моя Верушка, для меня она самая лучшая, самая прекрасная и самая красивая. Я за нее на все готов». «И как вам живется?» Вдруг просыпается во мне интерес. «Прекрасно живем, душа в душу, двоих детей родили. Она сначала тоже сопротивлялась, говорила, что я слишком молодой, что у меня ветер в голове. Но я смог покорить ее». «Как?» – интересуюсь я, пытаясь отвлечься и оттянуть момент, когда мне придется размышлять о своем неверном муже. «А я ей доказал», – гордо говорит таксист, – «что я для нее лучший вариант. Сделал ей ремонт, помог ее сыну устроиться в универ, зарабатываю для нее деньги, плечо подставил, любовью окружил и заботой. Мало-помалу она поверила мне». «Я рада за вас. Улыбаюсь я немного грустно. Но только я не собираюсь выходить замуж, даже наоборот». «А зря, зря. Парень явно в вас влюблен», — заявляет таксист. «Ах, глупости», — говорю я. «Но на сердце становится теплее. Я еще могу кого-то в себя влюбить? Вернее, я делаю это не специально, конечно, но все же...» «Ладно, вернемся к нашим баранам. Вернее, к романам». Всю дорогу до дома я обдумываю свои дальнейшие действия. Мы с Ленкой, конечно, план продумали, но с учетом открывшихся обстоятельств он требует коррекции. Захожу домой. Дома тихо. Значит, у меня есть немного времени принять ванну и набраться сил перед разговором с мужем. Захожу на кухню, чтобы сварить себе кофе, и вижу Романа. Он сидит за столом. Перед ним стакан и бутылка. Я понимаю, что что-то случилось. Роман обычно очень редко пьет, а тем более сейчас, когда у него давление подскакивает. Я не подаю вида, что мне это интересно. Прохожу к кофеварке и щелкаю на кнопку.